4. На следующее утро Джульетта пришла в свой кабинет рано, проспав едва ли больше 4 часов. Около компьютера ее ждала посылка, маленький пакет, обернутый грубой бумагой и перетянутый 2 белыми пластиковыми стяжками, которыми обычно крепят электропровода. Она улыбнулась при виде этой красноречивой детали и потянулась в карман за своим мультиинструментом. Выбрав самое тонкое шило, она вставила его в застежку и аккуратно, не повреждая, раскрыла стяжку. Кто знает, а вдруг пригодится на будущее. Она помнила, в какие неприятности влипла, будучи тенью в машинном. Ее однажды поймали за разрезанием пластиковых стяжек, стягивающих провода на распределительном щите. Уокер, уже тогда бывший старым маразматиком, наорал на нее, мол, выбрасываешь ценности на ветер, и показал, как ослабить застежку, чтобы не повредить стяжку. Прошли годы, и, став значительно старше, Джульетта передала этот урок другой тени. Мальчишку звали Скотти. Совсем еще был несмышленыш. Вот она и просветила его, когда тот сделал ту же беспечную ошибку. Она тогда запугала беднягу до того, что тот побелел, словно гипс, и еще много месяцев трясся в ее обществе. Может быть, именно из-за этого случая она стала уделять мальчику больше внимания, и в конце концов они стали хорошими друзьями. Скотти вырос в умелого молодого мастера. Особенно хорошо он управлялся со всякой электроникой. Мог запрограммировать тайминг-чип насоса быстрее, чем Джульетте удавалось вытащить его и вставить обратно. Джульетта раскрыла 2 стяжку и отложила 2 пластиковые полоски в сторону. Пакет, конечно же, был от Скотти. Несколько лет назад его перевербовали в IT, и парень переехал на 30-е. Он стал слишком умный для машинного, как выразился ворчун Нокс. Джульетта представила себе, как молодой компьютерщик готовил для нее содержимое пакета. Запрос, который она вчера послала в машинное, должно быть, переслали к нему, и он наверняка провозился всю ночь напролет. Она начала осторожно разворачивать бумагу. Упаковку, наверное, нужно будет вернуть. Уж слишком это дорогая вещь. Да и не тяжелая. Носильщик много не запросит. Джульетта обратила внимание, что Скотти подвернул края упаковочной бумаги и засунул их друг за дружку. Так делают дети, чтобы можно было запечатать записку без дорогих клея или скотча. Она осторожно расправила этот шедевр упаковочного искусства, и, наконец, перед ней предстала пластиковая коробка. В таких в машинном хранят всякую железную мелочь. Джульетта открыла крышку и тотчас поняла, что к посылке приложил руку не один Скотти. На глазах у нее выступили слезы, когда она учуяла аромат овсяного и кукурузного печенья. Она взяла одно, поднесла к носу и глубоко вдохнула. Может, ей это только кажется, но она могла бы поклясться. От коробки с печеньем исходил еле заметный запах машинного масла. Пахло родным домом. Джульетта аккуратно сложила упаковочную бумагу и стала выкладывать на нее печенье. Она задумалась, кого угостить. Само собой, и Марнса, а еще Пэм из кафетерия. Она так хорошо помогала ей с устройством на новую квартиру. И Элис, молодую секретаршу Дженс, которая уже 2 неделю ходит с красными глазами. Джульетта вытащила последнее печенье, и вот, наконец, то, зачем она посылала. На дне коробки, затерявшись в крошках, лежало лакомство от Скотти. Маленькая флешка. Джульетта отставила коробку в сторону. Взяла флешку, сдула крошки с металлического конца и вставила его в разъем. Она не слишком дружила с компьютерами, но управляться с ними все же умела. В машинном на каждом шагу приходилось посылать то запросы, то жалобы, то рапорты. Словом, заниматься всякой ерундой. К тому же с помощью компьютеров можно дистанционно управлять насосами и другими приборами, включать, выключать, диагностировать, ну и все прочее. Как только на флешке загорелся огонек, Джульетта открыла ее окошко на экране. Флешка была под завязку набита папками и файлами. Интересно, бедному Скотте удалось хоть немного поспать этой ночью? Наверху списка корневых каталогов был помещен файл под названием «Jules». Она щелкнула по нему, и на экране появился короткий текст. Ясное дело, записка от Скотти. Что примечательно, не подписанная. «Постарайся не попасться с этой флешкой, окей? На ней все, что содержится в компьютерах мистера Законника. Как на работе, так и дома. За последние 5 лет. Куча всего. Я просто не знал, что именно тебе надо. Вот и свалил все, что было на автомате. Стяжки оставь себе, у меня много. Я взял одно печенье. Надеюсь, ты не в претензии». Джульетта улыбнулась. Ей хотелось протянуть руку и погладить слова. Но ведь они не на бумаге. Значит, ощущение будет совсем не то. Она закрыла записку и стерла ее, после чего вычистила корзину. Даже первая буква на ее имени слишком много информации. Отодвинувшись от стола, она всмотрелась во мрак и пустоту кафетерия. Было всего 5 утра. Так что какое-то время весь верхний этаж будет в ее распоряжении. Первым делом Джульетта просмотрела все дерево каталогов, чтобы составить себе общее представление о данных. Каждая папка была аккуратно помечена датой и временем. Похоже, здесь содержалась вся история работы обоих компьютеров Холстона. Каждое нажатие на клавишу каждый день в течение даже чуть больше, чем 5 лет. Грамотно организованная в хронологическом порядке. Джульетта была ошеломлена объемом информации. Да, ей не разобраться в этом до скончания века. Но во всяком случае, они у нее есть. Ответы. Где-то здесь, среди всех этих файлов. И непонятно, почему. Но у Джульетты улучшилось настроение от того, что решение загадки Холстона она могла теперь зажать у себя в кулаке. Она сидела, погруженная в изучение полученных данных, уже пару часов, когда в кафетерий пришли работники убрать вчерашний мусор и подготовить помещение к завтраку. Самым трудным здесь, на верхнем ярусе, было привыкнуть к тому, что все и вся подчинялось строжайшему расписанию. Третьей смены не было. Да и второй, по существу, тоже, если не считать самих кухонных работников. В глубине, где машины никогда не спят, рабочие тоже практически не спали. Бригады частенько оставались на дополнительные смены, так что Джульетта привыкла довольствоваться малым количеством сна. Чтобы восстановить силы, ей хватало всего пары-тройки часов. Секрет заключался в том, чтобы во время работы иногда отключаться на 1/4 часа, приткнувшись с закрытыми глазами где-нибудь в уголке. Этого вполне хватало, чтобы прогнать сонливость. Вот так она и выдерживала эту жизнь. Теперь же умение высыпаться за короткое время наделило ее поистине роскошным даром. В ее распоряжении были теперь утра и вечера, когда Джульетта могла заниматься всякими мелочами вдобавок к серьезным делам. Свободное время давало ей также возможность учиться. Учиться выполнять эту проклятую работу, потому что от Марнса, по мере того, как он впадал во все более глубокую депрессию, помощи было мало. Марнс. Она взглянула на часы над его столом. 8:10. Котлы с горячей овсянкой и кукурузной кашей наполняли кафетерий вкусными запахами. Марнс опаздывал. Джульетта работала с ним меньше недели, но никогда не видела, чтобы он куда-либо, когда-либо опаздывал. Эта прореха в привычном ходе дел была как провисший проводной ремень или заедающий поршень. Джульетта выключила монитор и отодвинулась от стола. Кафетерий стал заполняться народом. Непрерывно звенели жетоны на еду. Их бросали в большое ведро, стоявшее у старого турникета. Джульетта покинула офис. Прошла сквозь поток народа, валившего с лестницы. Маленькая девочка, стоявшая в очереди, подергала мать за комбинезон и показала пальцем на проходящую мимо Джульетту. Мать выбронила дочку за невежливость. После назначения нового шерифа несколько дней не утихали разговоры. «Вы слышали? Это та самая, что еще девчонка ушла в машинное отделение. А теперь вот нате вам явилась обратно. Заняла место самого популярного на нашей памяти шерифа». Джульетту коробила от того, как люди таращили на нее глаза, и она поспешила скрыться в лестничном колодце. Она бежала вниз по ступеням не хуже заправского носильщика, перебирая ногами все быстрее и быстрее. Еще чуть-чуть, и покатилась бы по ступенькам кубарем. 4 пролета вниз, обогнув какую-то неторопливо шагающую парочку и протиснувшись между членами семьи, поднимающейся на завтрак, она влетела на лестничную площадку жилого этажа, как раз под ее собственным, и прошла сквозь двойную дверь. Коридор за дверьми был полон утренними шумами. Где-то свистел чайник. Слышались звонкие детские голоса. С потолка над головой доносился топот ног. Тени спешили к своим мастерам сопровождать тех на работу. Дети помладше неохотно брели в школу. Мужья и жены целовались в дверных проемах, а их, едва научившиеся ходить отпрыски, цеплялись за родительские комбинезоны и роняли на пол игрушки и пластиковые стаканы. Джульетта завернула за несколько углов, прошла по нескольким коридорам и оказалась с другой стороны этажа. Квартира инспектора находилась далеко от центрального колодца. Джульетта подозревала, что Мансу давно уже полагались апартаменты побольше и получше. Но он, видимо, не воспользовался ни одной из представлявшихся ему в течение многих лет возможностей. Как-то она расспрашивала Элис, секретаршу мэра Дженс. Но та лишь покачала плечами. Марн всегда довольствовался ролью второй скрипки. Должно быть, решила тогда Джульетта, Элис имела в виду тот факт, что Марнс не хотел становиться шерифом. Но теперь Джульетта стала задаваться вопросом. К скольким сторонам своей жизни он применял эту философию? Наконец, она добралась до его коридора. Мимо, взявшись за руки, пробежали двое детишек. Они опаздывали в школу. Их смех затих за поворотом, и Джульетта осталась одна. Она раздумывала, как сказать Марнсу, почему ее принесло к нему. Чем объяснить свою тревогу? Подходящий момент, чтобы попросить у него папку, которую тот не желал выпускать из рук. Может, надо дать ему выходной, предложить отдохнуть. Она тем временем попробует управляться сама. А может и приврать и сказать, что она, мол, так и так была в этих краях по какому-нибудь делу. Она остановилась у его двери и подняла руку, чтобы постучать. Будем надеяться, что он не воспримет этот визит как начальственный окрик с ее стороны. Просто она о нем беспокоится. Вот и все. Она постучала в стальную дверь и подождала ответа. Но его не было. Может, она просто не услышала? Голос Марнса в последние дни уже стал и на голос не похож. Так слабый сип. Она постучала еще раз, погромче. «Инспектор!» — позвала она. «С вами все в порядке?» Из соседней двери высунулась женская голова. Джульетта узнала ее. Женщина приходила в кафетерий во время школьной большой перемены. Кажется, ее зовут Глория. «Здравствуйте, шериф!» «Здравствуйте, Глория! Вы не видели инспектора Марнса этим утром?» Глория покачала головой, сунула в рот шпильку и принялась закручивать волосы в пучок на затылке. «Не видела!» Промямлила она, пожала плечами и вынула шпильку изо рта и воткнула в пучок. Накануне вечером он был на лестничной площадке. Вид у него был не ахти. Она нахмурилась. Он что, не пришел на работу? Джульетта повернулась обратно к двери Марнса и подергала за ручку. Та щелкнула. Механизм был отлично смазан. Джульетта приоткрыла дверь. «Инспектор, это Джулс. Вот решила проверить, как у вас дела». Дверь распахнулась. За нею царила тьма. Но слабого света, проникшего из коридора, было достаточно, чтобы увидеть. Джульетта обернулась к Глории. «Позовите доктора Хиггса». «Черт, стойте, что это я?» Она по привычке назвала имя врача, курирующего глубину. «Кто тут у вас ближайший врач? Позовите его!» Она влетела в квартиру, не дожидаясь ответа. Комнатка была маленькой и низкой. Так что перед тем, кто задумал повеситься, стояла трудная задача. Но Марнс ее успешно решил. Он заклинил пряжку своего ремня между верхней притолокой и краем двери ванной, а сам ремень закрутил вокруг шеи. Ноги его покоились на кровати, как раз под нужным углом. Никакой опоры для тела они не давали. Зад провис ниже ступней. Лицо инспектора больше не было красным. Ремень глубоко врезался в шею. Джульетта обхватила Марнса за талию и попыталась поднять. Он был тяжелее, чем казался на вид. Она сбила его ноги с кровати на пол. Теперь держать тело стало легче. В двери кто-то выругался. В комнату вбежал муж Глории и кинулся Джульетте на помощь. Оба пытались дотянуться до ременной пряжки и вытащить ее из зазора в двери. Джульетта, наконец, дернула дверь и вытащила ремень. «На кровать!» — выдохнула она. Они взгромоздили Марнса на постель. Муж Глории, согнувшись и упершись ладонями в колени, пытался перевести дух. Глория побежала за доктором Анилом. Джульетта кивнула и сняла ремень с шеи Марнса. На коже остался темно-фиолетовый след. Она пощупала пульс и вспомнила, как нашла Роджера в машинном, точно в таком же состоянии. Тихого, недвижного, ни на что не реагирующего. Понадобилось несколько долгих мгновений, прежде чем Джульетта осознала, что во второй раз в жизни видит мертвое тело. Она села и, откинувшись на спинку стула, вся в поту, стала ожидать прихода врача. Мелькнула мысль, а последняя ли? Ведь теперь у нее такая работа.